Глава 11. Энсон выхватил из руки Роуз список покупок и вбежал в супермаркет, прежде чем женщина успела его остановить. Она задержалась у маленького ресторанного автофургона, сжимая и разжимая кулаки, гадала, идти следом за ним или нет, решила не ходить, когда чья-то рука обняла ее за плечи. Она вздрогнула, обернулась и увидела Барби. От безмерного облегчения у нее буквально подогнулись колени. Роуз схватилась за его руку, отчасти чтобы окончательно успокоиться, но в основном, чтобы не упасть. Барби улыбнулся, но как-то невесело. «Хороша забава, не так ли?» «Я не знаю, что делать. Энсон там, все там, а копы просто стоят. Верно, не хотят, чтобы им еще больше накостыляли. Я их не виню. Это прекрасно спланированное и идеально исполненная провокация. Что ты такое говоришь? Неважно. Хочешь остановить это безобразие, прежде чем станет еще хуже?» «Как?» Барби взял мегафон с капота патрульного автомобиля, куда его положил Тоби Уиллен. Когда попытался отдать Роуз, та отпрянула, прижала руки к груди. «Сделай ты сам, Барби». «Нет, ты кормила их долгие годы. Они знают тебя. Именно тебя они и послушают». Роуз нерешительно взяла мегафон. «Я не знаю, что сказать. Не могу придумать ничего такого, что их остановит. Уиллен пытался, они не обратили внимания». Тоби пытался приказывать. «А отдавать приказы толпе все равно, что муравейнику». «Ну, я не знаю». «Я тебе скажу», — говорил Барби спокойно, и это вселило в нее уверенность. Он подозвал Линду Эверетт. Та подошла вместе с Джеки, они обнимали друг друга за талию. «Вы можете связаться с вашим мужем?» — спросил Барби Линду. «Если включен мобильник, скажите, пусть едет сюда, если возможно, на скорой. Если он не ответит, садитесь в патрульную машину и поезжайте в больницу. У него пациенты? У него пациенты и здесь. Только он этого не знает». Барби указал на Джинни Томлинсон, которая теперь сидела, привалившись спиной к сложенной из шлакоблоков стене супермаркета и закрыв руками окровавленное лицо. Джина и Гарриет Бигелоу присели на корточки по обе стороны от нее. Джина носовым платком пыталась остановить кровотечение из заметно изменившего форму носа Джинни. Та вскрикивала от боли и отворачивала голову, начиная, если я не ошибаюсь, с одной из двух оставшихся у него профессиональных медсестер. «А что собираетесь делать вы?» — спросила Линда, снимая с ремня мобильник. «Мы с Роуз попытаемся остановить толпу. Так ведь, Роуз?»